Сражение на орбите осветило ночное небо прерывистыми вспышками и негромким, почти металлическим треском грома. Рубиновые и сапфировые линии света крест-накрест рассекали темноту, оставляя бритвенно-острые остаточные следы, пляшущие в глазах Булвайфа. Невозможно было точно сказать, кто стреляет и в кого, но для Астартес было ясно, что в битву вовлечено большое количество кораблей, и Железный Волк оказался в самом пекле. Космические волки бегом поднялись по спиральным переходам, кольцами окружавшим здание Сената, взбираясь как можно выше, чтобы добиться более сильного вокс-сигнала среди окрестных холмов. Юрген, бегущий рядом с Булвайфом, исторг злобное проклятие. «Я не могу вызвать грозовую птицу», — сообщил он. «Может быть, из-за атмосферной ионизации от битвы наверху или какого-то широкополосного глушения». Булвайф кивнул и включил свою вокс-бусину еще раз, надеясь, что более мощные системы связи боевой боржи смогут пробиться сквозь помехи. «Железный волк! Это Фенрис! Прием! Какова обстановка?» Вой статистических помех когтями впился в уши Булвайфа, а затем голос слабый, но слышный ответил. «Фенрис, это Железный Волк. Мы под массированной атакой кораблей ксеносов. По меньшей мере 20, возможно 30 кораблей класса крейсера и десятки кораблей сопровождения. Они застали нас врасплох. Какое-то массирующее поле, скрывающее от обнаружения ауспексами дальнего радиуса действия». Передача растворилась в очередном статистическом вое. Затем появилась снова. «Сообщить о повреждении двигателей и абордажных командах противника на ангарной палубе». Волчий лорд оскалил зубы, нарисовав себе тактическую ситуацию, разворачивающуюся в вышине над планетой. «При столь неравных силах есть только один возможный способ действия. Железный волк, это Фенрис, уходите с орбиты и немедленно выходите из боя. Повторяю, уходите с орбиты и выходите». Его прервал очередной диссонирующий вой статистических помех. Голос, возможно, офицера боевой боржи, но слишком слабый, чтобы определить точно, что-то кричал. Затем частота распалась на рваные всплески атонального шума. «Черные зубы Маркаи!» — выругался Булвайф. «Теперь нас определенно глушат». Он резко остановился на гладком пандусе, и волчья гвардия собралась вокруг. «Насколько все скверно?» — спросил Хальфдан. Спокойный деловой тон противоречил ожесточенному выражению лица воина. Булвайф мрачно посмотрел вверх на сражение, бушевавшее над головой. «В сложившейся ситуации у Железного Волка нет шансов», — ответил он. «Если они смогут покинуть орбиту и получить некоторое пространство для маневра, возможно, смогут оторваться от противника и выйти». На краткое мгновение вспышка света озарила ночное небо, бросая длинные тени на стены здания Сената. Вид ее потряс притихших космических десантников. Где-то в городе Булвайф услышал полный ужаса крик женщины. Через несколько секунд донесся грохот взрыва, тяжелый низкий рокот, от которого задрожал камень под ногами волчьего лорда. Воины смотрели на затихающие вспышки. Ливень из длинных светящихся следов протравливал свой путь по небу, словно падающие звезды. Обломки сгорали в верхних слоях атмосферы Антимона. «Перегрузка плазменного двигателя», — с каменным выражением лица сказал Юрген. «Может, один из вражеских», — предположил Хальфдан, вглядываясь в темноту. «Железный волк крепкий, он может сам справиться с оравой грязных пришельцев». Булвайф хотел было согласиться, но после взрыва следы боя начали быстро гаснуть, сражение закончилось. Он проверил вокс-бусину еще раз, на всякий случай, но каждая частота, которую он пробовал, была заглушена. Волчий лорд глубоко вздохнул, затем повернулся к своим воинам. «На данный момент мы должны считать, что Железный Волк уничтожен», — сказал он сухо. В арьергарде своего отряда он увидел Андроса, прислонившегося к стене и тяжело дышавшего после быстрого подъема. До этого Булвайф даже не замечал, что молодой дворянин сопровождал их. «Андрос!» — окликнул его Булвайф, проталкиваясь через окружение волков к молодому человеку. «Кто эти истязатели? Чего они хотят?» Выражение лица Антимона было унылым. «Мы не знаем, кто они. Каждые 7 лет их корабли заполняют небо, и они...» Он глубоко и нервно вздохнул. «Они охотятся на нас, как на животных. Мужчины, женщины, дети, особенно дети. Им, похоже, больше нравятся детские крики. Они забирают людей сотнями, чтобы пытать их. Я слышал от отца о временах Деквоты, когда истязатели налетали на города и забирали всех, кого могли найти. Когда мы прибыли, сенаторы спорили о квоте», — сказал Булвайф. «И что-то о лотерее». Андрос кивнул, не в силах посмотреть в глаза волчьему лорду. «Во времена моего прадеда Сенат решил, что истязателей можно задобрить подношениями. Они пощадят основную часть населения. Мы выдавали им преступников и изгоев, заперев их в загонах, словно агнцев на заклание. В то время, как остальные люди укрывались в укрепленных убежищах, построенных в горах», — он пожал плечами. «Это сработало. Истязатели никогда не оставались дольше года. И за этот период люди, которых мы им выдавали, полностью утоляли их аппетит, после чего у них не было ни времени, ни сил, чтобы охотиться на других». Булвайф едва сдержался, чтобы не отвернуться с отвращением от молодого человека. Идея приносить человеческие жертвы подобным монстрам вызывала у него отвращение и ужас. «Почему во имя Всеотца вы не сопротивлялись?» — спросил он сквозь стиснутые зубы. «Мы воевали с ними», — воскликнул Андрос. «Сначала им давали отпор армигеры, используя все имеющиеся средства. Однажды произошел большой бой. Армигеры устроили засаду на большой отряд налетчиков и убили пару десятков, в том числе и главаря. В ответ истязатели вернулись на свои космические корабли и обрушивали ливень смерти на Антимон 7 дней и 7 ночей. Большая часть мира была уничтожена, и сотни миллионов людей погибли. После этого Сенат распустил армигеров и запретил любому поднимать руку на налетчиков». Булвайф сжал кулаки. «Тогда Сенат вас предал. Всех и каждого», — прорычал он. «Если жизнь не стоит того, чтобы за нее сражаться, то это не жизнь». С усилием он поборол желание отчитать Андроса, тот, кто не мог отвечать за решение предков. «Как долго ваш мир страдает от истязателей?» Андрос поднял руку и отер с глаз слезы гнева. 200 лет или около того, как говорят истории. Никто не знает, откуда они взялись и почему они улетают. Никого из забранных истязателями никто больше не видел в живых». Бульвайф задумчиво кивнул. Кусочки головоломки складывались вместе. Истязатели нашли Антимон вскоре после того, как обширные галактические варп-штормы начали спадать. Очевидно, эта часть пространства оставалась несколько турбулентной. Империум встретил ряд областей по всей галактике, которые все еще испытывали цикл активности варп-штормов, сопровождавшихся краткими периодами затишья. Пришельцы мучили этот мир так долго, сколько могли, а затем улетали, вероятно, к другой планете, чтобы терроризировать уже ее, прежде чем штормы начнутся и запрут их в системе. «Полагаю, дьяволы построили черные шпили после бомбардировки», — сказал Булвайф, думая вслух. Андрос кивнул. «Их технология граничит с колдовством», — сказал он с оттенком благоговения в голосе. «Они сажают свои небесные корабли на террасы, встроенные в стороны большого шпиля, и выходят на охоту по всей зоне, когда им того хочется». Булвайф задумчиво кивнул. Анализируя действия пришельцев и делая из этого возможные выводы, он постепенно выстраивал в голове характеристику этих ксеносов. Высоко над головой более длинные яркие полосы огня в ночном небе начали дугами падать на поверхность Антимона, словно пучок горящих стрел. «Что произойдет дальше?» — спросил Волчий Лорд. Андрос глубоко вздохнул. «Истязатели спустятся на поверхность и укроются в шпилях», — сказал он. «Они будут ждать, наверное, день, а на следующую ночь вышлют отряды, чтобы собрать наши подношения». Молодой дворянин горько покачал головой. «Но мы и не готовы. На этот раз они прибыли раньше срока. Мы еще не закончили наполнять припасами убежище, и у нас недостаточно людей, чтобы заполнить квоту». Булвайф вспомнил, что он слышал раньше. «Это как-то связано с лотереей, которую обсуждали сенаторы?» Андрос виновато посмотрел на Волчьего Лорда и кивнул. «Каждые 7 лет уровень преступности резко падает», — сказал он с мрачной иронией. «В наших тюрьмах не хватит преступников, чтобы удовлетворить пришельцев. Так что требуется лотерея, чтобы определить, кто еще станет частью дани». Его взгляд упал на каменную поверхность пандуса. Отец рассказывал, что так случалось и раньше. Именитые семьи уже пытаются предложить щедрые взятки, чтобы добиться для своих детей исключения из лотереи. Он покачал головой. «Я не знаю, что произойдет теперь. Сенат, конечно, опустошит тюрьмы, но это, видимо, будет все, что они соберут на этот раз. Я сомневаюсь, что найдется семья с запасом еды более чем на несколько месяцев. Когда они выйдут из убежищ в поисках пищи, истязатели будут ждать их». Волчий Лорд смотрел на небо и наблюдал за спуском налетчиков. «Я думаю, они умышленно прилетели раньше», — сказал он. «Им надоело ваше подношение, Андрос. Поэтому они устроили так, чтобы появился повод поразвлечься. Это было не так уж неожиданно. Во времена его собственного разбойничьего прошлого, на Фенрисе, он слышал о кровожадных грабителях, которые поступали точно так же. Булвайф попытался представить себе, что в жертву гнусным аппетитам отряда безжалостных мародеров-ксеносов приносятся простые жители Фенриса, и желудок скрутило от этой мысли. Он посмотрел на Андроса и преодолел всплеск смертоносной ярости. «Мальчик ни в чем не виноват», — сказал он себе. «Если кто-то и виноват, так это старейшины». Теперь Волчий Лорд пожалел, что не взял Яврина за глотку, когда был шанс. «Есть ли определенное место, куда вы приводите дань чужакам?» — спросил Булвайф у юноши. Андрос вытер еще мокрые от слез щеки и кивнул. «Есть один павильон», — сказал он, — «около 10 километров к востоку от Анероса». Он взглянул на Астартес, и его потрясло выражение лица Булвайфа. «Что вы собираетесь делать?» Волчий Лорд посмотрел в глаза молодому человеку. «Эти ксеносы считают, что могут охотиться на людей, как на овец», — сказал он спокойно. «Я собираюсь показать им, как они ошибаются».